От возмущения нас удерживает иным способом другой персонаж — Иокаста. Странен образ этой женщины. Иокаста сама по себе отрицание. Она отрицает оракулов. Она отрицает то, чего не понимает и чего опасается. Она считает себя опытной женщиной. У нее ограниченный ум и скептическая душа. Ей кажется, что она ничего не боится. Чтобы укрепить свою уверенность, она заявляет, что в основе бытия лежит случайность. Чего бояться смертным? Мы во власти у случая. Предвидения мы чужды. Жить следует беспечно, кто как может. И с матерью супружества не бойся. Во сне нередко видят люди, будто спят с матерью. Но эти сны пустое, потом опять живется беззаботно. Это желание положиться на случай, чтобы лишить наши поступки всякого смысла, это ограниченно рационалистическое или фрейдистское объяснение предсказания, напугавшего Эдипа, все это отдает посредственной мудростью, отдаляющей нас от Иокасты. Она не дает нам вступить на путь, где бы мы отказались от нашей тревоги в отношении богов и решили не придавать значения их туманным высказываниям. В аргументации этой женщины мы чувствуем ничтожность мировоззрения, которое нас внезапно отвращает от намерения легкомысленно судить богов и окружающую их тайну.